Флора согласно кивнула. Газы. На Линфее, в определенных местностях, часто бывает выброс газов. Некоторые растения, при гниении, испускают их особо обильно. Ты можешь заметить их даже невооруженным глазом. Последнее, к слову, как-то весьма странно порадовало Флору. Словно она говорила о неком чуде, а не об обычном природном процессе. Но это случается не особо часто. Есть много условий для того, чтобы увидеть все это своими глазами. Тикна настороженно глянула в сторону смуглой девушки. Ее система все так же не нашла чего-то особенного, но и это показателем не было. Существовал огромный шанс, что нужного газа просто не оказалось в картотеке памяти, из-за чего его обнаружить не удалось. А это очень опасно, недоверчиво поинтересовалась Диаспора. Она уже скинула с волос подобие фаты и обмотала материей лицо, игнорируя отвращение. Ну, радостная от того, что кто-то обратил на нее достойное внимание, Флора достаточно радостно улыбнулась. У нас бывало такое, что под действием этих газов люди покидали дома и шли прямо к болотам, словно под гипнозом. Блум, внимательно следящая за диалогом, но понимающая мало из всего сказанного, достаточно широко зевнула, ненарочно демонстрируя крепкие белые зубы. Это насторожило Тикну. В ее картотеке было свыше 200 образцов челюстей, однако, тут было что-то странное. Каноничная человеческая форма была словно деформирована и деформирована весьма странно. Да и в области, что ближе всего к глотке, виднелся инородный объект, искусно заменяющий зуб. Скуучно. Прижав белый цветок к носу, огненная фея резко расхохоталась, после чего протянула нараспев. А теперь мне весь ее ела. Кто-нибудь, сыграйте со мной ай краткое. Ребят передернуло, а вот драконы, беспечно валяющиеся в грязи, как бы вдохновились и открыли мощные зубастые пасти, вызывая у Диаспора приступы острого страха. Бессознательно она ждала, что эти огромные хищники на нее накинутся, словно оголодавшие псы на кость, но ужасные предположения ее не подтвердились. Большие ящерицы звучно зарычали, совсем забыв о боли и дискомфорте. Флора не смогла сдержать умиленного вздоха. Сентиментальное девичье сердце волнительно затрепетало только от одного вида опасных животных, которые вопреки природе вели себя просто пугающе мило. Будь она чуть младше и храбрее, но непременно бы погладила кого-нибудь. Ривен обменялся удивленным взглядом со Стеллой. Специалист отчаянно не понимал, что происходило на его глазах. Он не был даже уверен в том, что подобное поведение является нормой для Земли. Больно дико все смотрелось со стороны. «Нам пора», словно читая мысли своего стражника, Стелла сделала несколько шагов вперед. «Блум, тут полно комаров и опасных тварей. Нам необходимо сворачиваться». Удивительно, что она видит большую проблему в комарах, а не в этих самых тварях, шепнула шокированная муза на ухо Флоры. Никогда не понимала этих принцесс. У них весьма странные приоритеты. Несмотря на низкий тон, Диаспора все прекрасно слышала. Фея музыки уже заочно не нравилась принцессе Айсиса, однако, было бы глупо отрицать, что зерно истины крылось в этих словах. Сейчас фея самоцветов как никогда желала вернуться к людям, снять с себя вульгарные вонючие тряпки и оказаться в ванной комнате, наполненной фрейлинами и вкусно пахнущими маслами из цветочных лепестков, а не стоять здесь, представляя из себя добычу для комаров. «Хочешь идти? И иди». Художница пожала плечами, после чего странным образом вывернула руку. «Хочешь забыть? Забыть». Муза и Стелла, имеющие некоторый опыт в пении, дружно вздрогнули. Их соседка по комнате безбожно фальшивила, заставляя их вставать в ступор. Тяжелее всего приходилось музе, от рождения одаренной прекрасным слухом и чувством ритма, но вот драконы, явно вдохновившись мотивом, зарычали с новой силой, попутно дергая хвостами из стороны в сторону, сильнее размешивая местную грязь. «Либо ты вылезаешь сама, либо я принимаю меры», наконец заявил Ривен, важно сложив руки на груди. От такого заявления Блум прыснула. Ее миловидное лицо исказило весьма ехидная гримаса. «А силенок хватит, а вот это было уже слишком». Ривен смачно хрустнул костяшками, чем вызывал у впечатлительных девушек неосознанный страх. Лишь Тикна, обладающая узким эмоциональным спектром, с интересом подалась вперед, желая хорошенько все разглядеть. «Ривен, не надо». Стелла постаралась ухватить специалиста за руку, но тот весьма резко пресек эту попытку. «Думаешь, что я не справлюсь с полоумной девицей?» Достаточно грубо поинтересовался рыцарь, прежде чем погрузить ногу в дурно пахнущую грязь. Стелла боялась сколько не за Ривена, сколько за саму Блум. Девушка не понаслышке знала, что специалисты в экстренных ситуациях могут не церемониться и пустить в ход весьма грубую силу. На ее глазах бывали случаи, когда люди, ослепленные злыми чарами, кидались на посторонних, желая причинить вред как себе, так и окружающим. Королевская стража не церемонилась в таких случаях. Блум не испытывала страха перед специалистом. Аромат диковинных цветов дурманил, туманил взор и давал неописуемое чувство блаженства. Впервые за долгое время в голове феи царила гармония. Блум искренне хотелось жить. Она ощущала себя кем-то очень значимым и важным, совершенно не стеснялась своего нынешнего положения и всем сердцем не желала покидать это чудесное место. Огненная фея была всем, но ничем одновременно. О таком девушка с земли и мечтать не могла. Древняя магия говорила с ней, направляла ее, наполняла изнутри. «Если мне что-то не понравится, то я тебя сожгу», изогнув губы в кокетливой улыбке, фея сильнее обнажила крепкие белые зубы. Девушки, присутствующие на болоте в этот момент, испуганно переглянулись между собой. Диаспора интуитивно сделала несколько шагов назад, скрываясь за худосочными плечами феи. Пусть тон странной девчонки с рыжими волосами был легок, но каждый из присутствующих отлично понимал, что Блум совершенно не шутила. Ривен сглотнул, но назад не отступил. Гордость специалиста ему не позволяла. Где это видано, чтобы непонятная девчонка позволяла себе верховодить тем, кто имеет опыт? Да, она, фея, но это не значит, что ее силенок и выдержки хватит для того, чтобы лишить человека жизни. Убийство требует некоторой моральной подготовки. Ривен это знал по собственному опыту. В конце концов, он же плавно намекнул ведьмам, что в случае осложнения, те могут переступить черту. Блум, словно прочтя его мысли, продемонстрировала свою силу. Флора испуганно вскрикнула, когда одна из многочисленных болотных ив неожиданно воспалилась. Обычно, для сотворения заклинания, фее нужно было произнести магические формулы в голове или озвучить заклинание. Новички крайне редко были способны сделать это без оглашения атаки и за долю секунды. Чаще всего эти случаи были вызваны интуитивным всплеском сил. Лишь к третьему курсу фея училась создавать заклинания быстро, не затрачивая на это лишних усилий. Блум же, первокурсница и гостья из далекой земли, удалось поджечь дерево быстро и точно. Это не было чем-то бесконтрольным. Наоборот, это имело смысл. Фея хотела, чтобы именно это дерево загорелось. Ривен был знаком с таким поведением, но лишь в теории. В учебниках по драконологии мелькало, что некоторые особи драконов испытывают странное игриво-агрессивное настроение, но ведь перед ним был не дракон, а человек. Хотя, по этой грязи, признать это было сложно. «Я не причиню тебе вреда, я просто заберу тебя отсюда. А кто говорил, что я захочу уйти? У тебя не будет выбора», — Ривен усмехнулся. Часть 21. Популярность. Примечание к части. Должна была выйти в сентябре, но я выложила сегодня. Потому что я могу. Дюфор ненавидела преподавать практическую магию по многим причинам. Ей не нравилось разжевывать простые вещи для кучки впечатлительных дурех, которые с первого раза вряд ли поймут то, что им объясняли несколько минут назад. Будучи сильной волшебницей, Дюфор считала унизительными упражнения начального уровня. Ведь она, дама с огромной насыщенной историей, способна заставлять землю содрогаться только по одному своему желанию, тогда зачем ей тратить время на магическую разминку в виде того же транса? Ответ был простым. Потому что неопытным девушкам нужен был пример. Находясь в глубинах собственного сознания, седовласая наставница тихо сгорала со злобы. Шла уже не одна минута, а колебаний со стороны ауры учениц так и не последовало. Это было до неприятного досадно, учитывая весьма большой размер группы. В глубине души преподавательница надеялась на мисс Самарил, которая в прошлом году уже начинала обучение и имела некоторый опыт. Дюфор даже не смущало происхождение девушки. В отличие от пустоголовой Стеллы и невежественной Блум, в глазах Амарил читалась жажда совершений. Такая юная леди могла творить свою историю вопреки судьбе. Внутренне Дюфор довольно улыбнулась, предчувствуя трагическую, но прекрасную историю становления сильной личности с проклятого места. Неожиданно во мраке проклюнулся луч света и ледяное умиротворение, служившее сдерживающим фактором, треснуло. Крайне неприятный запах вторгся в носовую полость и Дюфор очнулась, не в силах бороться с ароматом тухлых яиц и грязных носков. Едва женщина открыла потяжелевшие веки, как ужас больно кольнул ее. Прямо перед ней стоял неизвестный молодой человек, который никак не мог бы проникнуть через мощный защитный барьер. Преподавательница напряглась и сделала несколько шагов назад, чем поставила Брендона в очень неловкое положение. Специалист поспешил захлопнуть колбу с нюхательной солью и натянул на лицо добродушную улыбку. «Здрасте». Сердце несчастной едва не рухнуло к желудку. Дюфор быстро огляделась и обомлела от ужаса. Барьер. Она его совершенно не ощущала. Не веря собственным ощущениям, седовласая волшебница выставила костлявые руки вверх, наивно надеясь ощутить хоть слабую сетку энергии. Не получилось. «Кто вы?» С трудом пряча дрожь в голосе, Дюфор сделала еще несколько шагов назад. «Что вы сделали с барьером?» «Я, Брендон, искренне не знал, что именно ему стоит сказать. Я специалист, и я не желаю вам зла. Знаю, звучит немного безумно, но тут пролетали драконы, и вы с вашими ученицами очень сильно им приглянулись». Ноги Дюфора слабели. Если бы не толстое дерево, так удачно оказавшееся за спиной, женщина и вовсе бы свалилась на землю, парализованная страхом. Ей приходилось встречаться с драконами несколько раз, и этого хватило с лихвой. Огромные голодные твари наворотили столько дел, что кровь преподавательницы стыла в жилах от одного только упоминания. «Ты лжешь». Не веря в услышанное, Дюфор закрыла уши руками. Давно забытые картины прошлого мгновенно вспыхнули в ее голове. Откуда здесь взяться драконам? Их место на Пиросе или в драконьих загонах Красного? Женщина замолчала. Полигон Красного Фонтана был совсем недалеко. Испуганно вскочив на ноги, преподавательница с неприятным удивлением заметила, что не хватало почти трети учениц. Ее сердце тревожно забилось в груди, воздуха стало резко не хватать. Брендон поспешил подхватить несчастную прежде, чем та опять упадет. Чародейка заметила, что в нескольких метрах красноречиво валялись поваленные деревья. Самые худшие опасения почти мгновенно дали о себе знать. Что с остальными девочками? Совсем тихо поинтересовалась Дюфор, опасаясь услышать ответ. Ужасная картина уже предстала в ее воображении, ровно как и страшные последствия. «В последний раз с ними было все хорошо», — уверенно заявил Брендон, слабо тряхнув женщину за плечи. «Они отогнали ящериц, но, это было минут семь назад», — пробормотал специалист, виновато отведя взгляд в сторону. Его опыт подсказывал, что за это время могло произойти много чего непоправимого. «Одна из ваших студенток послала меня сюда с помощью заклинания. Более я их не видел». Сердце преподавательницы тревожно заныло. Тяжелые капли холодного пота проступили на светлом, словно бумага, лбу. Перед глазами заплясали цветные круги. Умом Дюфор понимала, что ей сейчас же следует отправиться за студентками, но тело ее не двигалось из-за сильного шока. Воображение рисовало все новые и новые чудовищные картины. Несчастные девушки, мотыльками опавшие под мощью драконьего пламени, заставили чувствительное сердце сжаться сильнее. На блеклых глазах навернулись слезы. Эта реакция Брендону не понравилась совсем. Еще раз тряхнув женщину за плечи, специалист уверенным движением стер выступившие слезы и решительно произнес: «Все хорошо. Сейчас вы возьмете себя в руки и пошлете за помощью в Алфею», — твердо заявил юноша. У него не было права показывать такой же страх, хотя, по правде говоря, он сам едва сдерживал дрожь. И можно считать, что помощь прибыла. Брендон и Дюфор синхронно повернулись в сторону голоса. Тимми, раздраженный и потрепанный, недовольно поправил большие прямоугольные очки. По его внешнему виду было видно, что накануне юноша пробежал целую эстафету с препятствиями. Порванная одежда, грязные носки хороших ботинок, мелкие ветви, беспорядочно торчавшие из рыжеватой шевелюры. Это выглядело вполне комично, но не настолько, чтобы перебить тревогу. Дюфор удивленно округлила глаза, смотря на новоиспеченного коллегу. Еще никогда она не была так рада чужому появлению. «Как вы здесь оказались, душа моя?» — поинтересовалась женщина чисто из вежливости. Естественно, ее это волновало мало. «Меня привел фамильяр одной из учениц», — Тимми взглядом указал на смешных размеров зверушку. «Полагаю, что дело очень срочное». «Ха, а ведь тут вроде должен быть барьер, если верить нормам образования, разве нет?» Дюфор с трудом не разразилась плачем. «Ведьма, не так близко ко мне. Ну реви-е-е-ен, отвянь, ты же сам на это подписался». Специалист крепко сжал зубы, когда новоиспеченная подружка Стеллы весьма нагло устроилась на его коленях и с бесстыдством продажной девки настойчиво стремилась его облизать еще сильнее. Со стороны это напоминало нечто совершенно непривычное. Стоило ли говорить, что Ривен, вообще-то, ожидал неравной битвы, если не умов, то физической силы, а не всего этого. Огненная фея хищно улыбнулась, после чего впилась зубками в ухо специалиста. Через тело несчастного словно пропустили ток. Где это видано, чтобы фея, почти физическое воплощение телесной и нравственной чистоты, смела вытворять откровенно грязные вещи? Юноша был слишком шокирован для того, чтобы сопротивляться на достойном уровне. Данное зрелище вызвало весьма противоречивые эмоции у фей. Муза стыдливо закрыла глаза ладонями, Диаспора и Стелла, как и полагалось королевским дочерям, отвернулись, но краем глаза поглядывали за этими странными зрелищем, иногда перешептываясь между собой. Флора и Тикна смотрели на это открыто, не прячась. Правда, фея цветов прикрывала румяное лицо украдкой, а фея технологий наблюдала за этим с каменным лицом. Ее совершенно не интересовали вопросы морали в этом вопросе. «Ты такой сладкий», — промурчала Блум, уложив руку на мужественную грудь специалиста. «И еще такой умный. Мне нравятся умные парни». Ривен рыкнул, когда огненное бестие опалило дыханием его шею. Она была слишком близко. «И еще такой ершистый. ММММ». Она провела языком вдоль его подбородка, оставляя новую слюнную дорожку. «Прямо удовольствие, а не человек. Какой стыд, какой стыд, какой стыд». Стремясь перебить хриплый голос соседки по комнате, Муза качалась из стороны в сторону, словно лодочка во время шторма. «О, великий дракон, как так вообще можно?» Она назвала его ершистым, шепотом подметила Диаспора, косясь на фею пламени. «Думаешь, что это особый плебейский флирт?» «Не знаю», также шепотом ответила Стелла. О том, что это может быть формой заигрывания на совсем другой планете, она, естественно, умолчала. Раньше такого слышать мне не приходилось. «Ути, ты такой милый с этой луковицей!» Блум пьяно хихикнула, надавив пальцами на прическу специалиста. «Тот редкий случай, когда содержимое напрямую соответствует обложке. Хе-хе-хе-хе». Блум уже хотела капнуть слюной на уложенные волосы, но странное трепетание воздуха ее остановило. Быстро утратив всякий интерес к своей жертве, фея вскочила на ноги и провела языком вдоль губ. Ее напарницы напряглись, Диаспора интуитивно вцепилась в запястье Стеллы, когда неизвестная ей девчонка двинулась в их сторону. Что-то в глубине души принцессы Айсиса замерло. Тревожное ощущение надвигающейся опасности практически мгновенно дало о себе знать. Проигнорировав настороженность Диаспора, Блум весьма резвым шагом дошла до нужного места. «Кажется, у нас гости», — заключила фея, наблюдая за тем, как комья магии притягиваются друг к другу. Портал появился внезапно. Вихрь светлой энергии циркулировал в пространстве, нарочно источая материю окружающего мира. В голове Блум неприятно загудела в тот момент, когда несколько человек совершило переход. Дюфор не ожидала увидеть ничего хорошего, но то, что предстало перед ее красными глазами, приятно удовлетворило ее. Стоило женщине увидеть перепачканную, но живую Блум, как надежда ударила в голову. Остальные ученицы обнаружились чуть дальше, живые и здоровые. Не в силах сдержать восторг, Дюфор резко прильнула к грязной ученице, безбожно пачкаясь в болотной трясине. Игнорируя неприятный запах этого места, женщина закрыла глаза. «Вы живы», — восторженно произнесла преподавательница. Блум замерла в растерянности. Происходящее сильно напоминало эпизод из далекого, но туманного прошлого. Не дожидаясь ответных объятий, Дюфор кинулась к остальным феям. Даже Стелла, одна из самых неприятных учениц, получила свою дозу спонтанной нежности. Диаспора отошла в сторону, предпочтя выступать в качестве наблюдательницы. Едва она сделала еще один шаг, как кто-то схватил ее за плечо. «Тебе нельзя возвращаться на Ираклион», — хрипло произнесла одержимая девчонка в голубом фейском костюмчике. Парализованная тем же трепетным страхом, принцесса не сумела издать и звука, а не возмутиться или поинтересоваться. Фыркнув, огненная фея убрала свои руки и шатающейся походкой направилась в сторону большего скопления белых цветов. «Вы пытаетесь меня задушить?» — лениво поинтересовалась Техна, когда седовласая преподавательница повисла на ее шее. Система дала расшифровку данного действия, но фея технологий совсем не поняла значения всего этого, ровно как и в случае Ривена с Блум. «Глупая», — Дюфор тихо хихикнула. Техна промолчала, хотя результат ее теста и считался высоким даже на зените. В какой-то момент все в голове Блум смешалось и взболталось. Дошло даже до того, что силы покинули ее в тот момент, когда девушка наконец дошла до своей цели. Сделав еще одну затяжку, фея пламени дракона рухнула в грязь, но на сей раз окончательно. «Вы живы?» Кто-то, чья улыбка могла сравниться с палящим июльским солнцем, спешно обхватил шею Блум руками. Художница с удивлением отметила, что несмотря непосредственную близость говорившего, сама волшебница ничего толкового не видела. Лишь розоватые губы, прямоугольный подбородок и короткие аметистовые пряди, обрамляющие пухлое лицо. Судя по голосу, шею Блум обнимала некая девушка, однако, положив руку на сердце, фея пламени могла с уверенностью заявить, что никто из ее знакомых не обладал тембром речи столь прекрасным, как таинственная незнакомка. «О, великий, я так волновалась, думала, что вы...» Она говорила что-то еще, но Блум решительно не слышала сладких речей. В конечном итоге картинка начала пропадать, и художница с удивлением обнаружила перед глазами молочно-белый потолок. Сама того не заметив, фея избавилась от оков странного сна. «О, проснулась», слегка недовольно констатировала муза, пристально смотря на соседку по комнате. «А ведь это редкий талант — заснуть в куче грязи, прямо как свинья». «Муза, перестань», — Флора одарила фею музыки хмурым взором. «Ты же знаешь, что в этом она не виновата». Блум сощурилась. «О чем они говорили? Что за куча грязи? Когда это вообще было?» Девушка издала болезненный стон. На любую попытку мыслительной деятельности голова выдавала только адскую боль. «Не напрягайся», — посоветовала Флора, заботливо обхватив запястье огненной феи. «Тебе нужен отдых. Врач сказала, что ты здорово надышалась той дрянью. Что происходит?» — хрипло спросила Блум, растерянно смотря на соседок по комнате, что столпились у ее кровати. «Почему я здесь?» «Отравление», — холодно ответила Тикна, не до конца понимающая, что она вообще здесь забыла. «У тебя, как выяснилось, весьма специфическое восприятие некоторых запахов. Ты тратишь время не на то». Стелла, подозрительно долго хранящая молчание, пугающе улыбнулась. Холодок прошел по спине Блум, когда солярийская принцесса странно выпучила глаза. «С тобой все хорошо?» — робко интересовалась художница, борясь с желанием спрятаться под одеяло. «Все хорошо, все совершенно нормально. О нас написали в газете». Оглушенная громким возгласом, Блум вздрогнула. Возможно, вопли стоило ожидать, но огненная фея была не готова к этому. Голос Стеллы оказался настолько сильным, что остальные девушки пошатнулись от его мощи. Солнечная фея швырнула свежую газету на ноги приятельницы, ожидая, пока та взглянет на это своими глазами. «Ты говоришь так, словно с тобой это происходит впервые», — муза закатила глаза, лукаво улыбнувшись. Хоть ее внешний вид представлял из себя образец спокойствия, на деле же фея музыки внутренне разрывалась от счастья. На этот момент свежий номер популярной газеты Магикса еще с раннего утра был отправлен на родную мелодию. Девушка не сомневалась, что ее папочка покажет статью каждому соседу по дому перед тем, как вырезать ее и поставить в рамку. «Ну, на деле, в газете Магикса я появляюсь уже второй раз», — Стелла пожала плечами. «Первая статья была посвящена нападению на меня, но до этого ты точно мелькала на обложках солярийских журналов», — робко заявила Флора. Ощутив на себе весьма пристальный взгляд солнечной принцессы, Линфийка отвернула голову в противоположную сторону. «По твоей внешности видно, а это...» Лицо Стеллы значительно смягчилось. Легко улыбнувшись, фея демонстративно провела рукой вдоль золотистых волос, но едва ее пальцы дотронулись до потемневших кончиков, улыбка мгновенно погасла. «Это результат изнурительной работы над собой, дорогая. Я действительно часто появляюсь на обложках местных журналов, но это другое». Муза не смогла сдержать смешка. «Я сказала что-то не так?» — недоуменно спросила Стелла, мусоля темные кончики между пальцами. «Это смешно от тебя слышать», — честно призналась фея музыки, уложив руки на груди. «Называть работой то, что приносит тебе удовольствие. Эх, хотелось бы и мне так поработать». Стелла раздраженно фыркнула, одарив девчонку высокомерным взглядом. «Ты совершенно не понимаешь моих слов», — представительница королевского рода тяжело вздохнула. «Легко судить той, кому вообще плевать на свой внешний вид. Да, ты можешь быть из простой семьи, но это не значит, что тебе нужно забрасывать себя. Намекаешь на то, что я бедная». Муза вспыхнула практически мгновенно. Кулаки ее рефлекторно сжались. Все светлые чувства, испытываемые ранее, мгновенно выжгло пламя гнева. «Не такая богатая, как ты». «Я этого не говорила», — совершенно спокойно ответила Стелла. «Это уже все твои комплексы. Девочки, девочки». Флора практически мгновенно встала между двумя феями. Фея цветов физически ощутила сильное напряжение, готовое в любой момент превратиться в настоящую драку. «Прекратите, лазарет, это не...» «Вам стоит остыть», — поддержала Флору Блум. В конце концов, нам же придется и дальше сражаться плечом к плечу. Муза и Стелла еще раз одарили друг друга раздраженными взглядами, после чего повернулись в противоположные стороны. «Пока ты была без сознания, начало фея Солнца и Луны. Мы обговорили этот момент», — закончила фея музыки. Путем голосования было решено сформировать команду, Техна это произнесла просто и без лишних нервов, как бы ставя саму Блум перед фактом. Большинство учениц уже разбились на группы. Статистика показывает, что это позитивно влияет на общий рост. Фея Огня криво усмехнулась, смотря на представительниц Мелодии и Солярии, как бы они ни прибили друг друга специально во время очередной напасти. «Кстати, а почему о нас написали?» — вдруг спросила Блум. «Разве в волшебном измерении совсем ничего не происходит?» Теперь настала очередь музы закатывать глаза. «Просто мы потрясные», — без стеснения заявила Стелла. «С этими драконами не могла справиться стража, а это, между прочим, матерые дядьки с огромным опытом. А вот мы сумели и спасли кузину Диаспора. Кстати, а быть может, о нас написали и на Айсисе. Ох, нужно будет связаться и поинтересоваться насчет этого, Айсис». Глаза Флоры удивленно расширились. «Да, Айсис», — Стелла звонко щелкнула пальцами. «В конце концов, она же его принцесса». Фея природы пытливо уставилась на фею солнечного света. Заметив резкое воодушевление, муза обиженно фыркнула. «А нас могли и не написать», — заметила фея музыки. «Оно им надо, а вас написать и не могли, а вот обо мне». Стелла вновь провела рукой по волосам. «Я же ее двоюродная сестра, как ты ни крути, Текна, ты не могла бы». «Сводки новостей Айсиса за это число весьма обширны», — перебив Стеллу, холодно отчеканила уроженка Зенита. «Тут много вестей, не только о принцессе. Нас не интересует принцесса», — все же, поддавшись искушению, муза пошла ближе к фее технологий. «Нас интересуют мы сами. Тут есть несколько фотографий с нашим участием, но статьи не особо большие. Людям, судя по всему, не особо интересен именно этот инцидент, но нас напечатали на Айсисе», — радостно воскликнула Флора, кинувшись к музе. «Ты это слышишь?» «Да, черт возьми, да», — не менее радостно ответила муза, обняв фею цветов. «Полагаю, что это неплохой повод, чтобы отметить», — Стелла усмехнулась. «Предлагаю завтра всем вместе сходить в город. Часть 22. Ужасно и далеко. Ты бесполезный кусок мусора, сын мой». Игнорируя стражу и свою жену, король Лирендер, удобно уместившись на троне, смотрел на своего сына, как на полное ничтожество. Ему часто приходилось отчитывать сына, однако этот случай был первым, когда Лирендер отчитывал его совершенно сознательно, не находясь под действием хмельных напитков. Ранее все воспитательные беседы проходили только после нескольких кубков обязательного лекарства на сон грядущий, а сегодня возможности выпить не представилось, что еще сильнее вызывало досаду и раздражение. «А ты, моя дорогая жена, полоумная наседка, готовая рисковать всем ради этого», — мужчина невольно выдержал паузу. Ругательство, идеально подходящее для единственного наследника, никак не желало находиться этого недоразумения. Самара крепко сжала губы в плотную линию, но не сказала ни слова. Дорогой муженек хорошенько постарался, вызвав своих родственников на ковер на глазах у всего многочисленного двора. Давненько королева не ощущала себя маленькой девочкой, которую бесстыдно отчитывали за маленькую провинность на глазах у каждого встречного. Досада становилась от того, что Ирендер не стеснялся отчитывать Ская при стражниках, которые в скором времени должны были служить самому наследнику. «Ваше Величество, это недоразумение, ваш родной сын, наследник престола Ираклиона и надежда нашего народа на светлое будущее», — проигнорировав выпад в свою сторону, Самара подняла глаза на мужа. Ирендер и на нее взирал так, словно она была не более, чем грязью под ногами. «Вы имеете право проводить с ним воспитательные беседы, но это стоит делать в более прив. Просто заткнись», — жестко приказал Ирендер. Его крупное лицо покраснело, а на маленькие серые глаза легла зловещая тень, не предвещающая ничего хорошего. «Это ты виновата. Ты и твое воспитание, которое превратило парня в размазню. Он должен был просто взять и завалить этих тупоголовых ящериц, а не отключаться на 10-й минуте. Что такого сложного в том, чтобы просто взять и победить? А, Скай, скажи же мне». Принц сильнее потупил взгляд. Как и ожидалось ранее, он совершенно ничего не ответил, чем вызвал еще большее раздражение у властного отца. Ирендер шумно задышал, словно разъяренный вепрь, который готов атаковать в любой момент. Ох, как же он хотел, чтобы Скай сказал ему хоть что-нибудь, а не стоял столбом, подавая признаки жизни лишь чисто номинально. «Я бы тебя побил», — честно признался правитель. «Побил бы жестко, да только твое смазливое личико мне этого сделать не дает. Да и будет неловко, если слухи поползут». Королева стиснула зубы. Она знала наверняка, что Ирендор не сумел бы в этот момент выполнить свою угрозу. Его тело, заплывшее жиром от слишком обильных удовольствий, не позволяло монарху двигаться как раньше. Даже путь от спальни до тронного зала давался Ирендору с огромным трудом. Женщина не думала, что ее супруг отважится встать с нагретого места, но вот опасность, что Ирендор запустит в нерадивого отпрыска чем-нибудь из королевской атрибутики, все же присутствовала. «Ваше высочество, если вы не уважаете своего сына, то будут ли его уважать подданные?» Ирендор широко улыбнулся, оголяя желтые зубы. Самару передернуло от внезапного наплыва отвращения. Несколько лет назад она сильно тосковала без ощущения губ этого человека, сейчас же женщина была несказанно рада тому, что муж к ней охладел. И как только она могла позволить себе любить это животное, это будет отличным уроком. Пусть подданные тоже знают, что их принц, рохля и слабак, которому не под силу не только спасти девушку, но и сохранить свою жизнь, произнес король с плохо скрываемым энтузиазмом. Наши предки веками проходили испытания. Какой паршивой овцой нужно быть, чтобы провалиться в такой элементарной мелочи? Ладно, иди, отродье, и не появляйся на глазах моих до следующей недели. Как прикажешь, отец. Агрх, не смей называть меня отцом. Ирендор скривился. Не хочу вспоминать, что такое ничтожество произошло от меня. Как прикажите, ваше величество. Уважительно поклонившись, принц Эроклиановский покинул тронный зал, оставляя родителей наедине. Стражников Скай за полноценных людей не считал, впрочем, как и всю другую дворцовую прислугу. Дело даже заключалось не в высоком положении самого принца, сколько в самом характере людей, работавших на королевскую семью. Бледные, почти прозрачные, подобные теням, многочисленные горничные и дворецкие бесшумно передвигались по коридорам, не привлекая к себе совершенно никакого внимания. Они не разговаривали между собой, не смотрели на самого Ская толком, не называли своих имен. Еще в раннем детстве принц ясно уяснил, что бесполезно пытаться выйти на контакт с кем-то из прислуги. Как-то так получалось, что все эти многочисленные люди уживались под крышей одного дворца, хотя какой-нибудь иностранец, которому посчастливилось остановиться в этом месте, мог совершенно не заметить никого из работников. Скай не боялся потерять уважение в глазах тех, кто был значительно ниже его по статусу. Он совершенно не знал людей, которые работали на его семью, оттого и необходимость поддерживать авторитет в их глазах отпадала сама собой. Принцу было совершенно чисто плевать на все. Единственное желание, обуревавшее его еще с самого момента возвращения на свою планету, заключалось в том, чтобы поскорее покинуть это место и вернуться в родное общежитие Красного Фонтана. Когда огромные двери остались позади, юноша облегченно выдохнул. Беседа с отцом была неприятной, но она прошла куда быстрее, нежели это отражалось ранее. Ускорив шаг, Скай направился в сторону совершенно особенного балкона, который часто выполнял функцию места для дружеских встреч. Как и ожидалось, Брендон был уже там. «Как все прошло?» – обеспокоенно спросил друг, едва Скай переступил невидимый порог, отделяющий площадь дворца от этого места. Он сильно орал, а, как обычно, ответил принц, махнув рукой. За столько лет он настолько привык к унижениям со стороны родителя, что даже не принимал все сказанное близко к сердцу. «Чего-то нового я о себе не узнал, поэтому можно даже не париться». Брендон обеспокоенно взглянул на друга, который в этот момент прислонился спиной к высоким перилам, служащим относительно слабой преградой. При желании Скай мог бы ловко миновать их и спрыгнуть вниз, тем самым ставя крест на своей жизни и жизни самого Сквайра. Что-то Брендону подсказывало, что если его ненаглядный друг детства решит не очень красиво уйти из жизни, то королева Самара отправит в лучший мир и добрую часть прислуги. «Если тебе плохо, то ты можешь высказаться, друг. Я не буду тебя осуждать, ты же знаешь». Игнорируя Брендона, Скай повернулся вперед, на сей раз подставляя лицо большому миру, что раскинулся прямо под его ногами. Приятный летний ветерок ударил в лицо, тревожа густые светлые волосы принца. Тишина уютным куполом накрыла Ская, огораживая его от всех проблем насущного мира. Момент, всего лишь секунда из не особо длинной жизни, показался самым прекрасным событием, которое могло только произойти. все очень плохо. Остатки казны уйдут на компенсацию семье невесты и на спонсирование расследования. Свадьба, кажется, под угрозой. Брендон удивленно уставился на Ская, который озвучил совершенно ужасную новость весьма жизнерадостным тоном. Как только и выдавил из себя молодой человек. Просто, Скай пожал плечами, смотря на прекрасный вечерний небосвод. Диаспора наотрез отказалась ночевать здесь, срочно отправилась на родину, ее родители жаждут расправы. Завтра состоится большой совет с директорами трех школ и прочими. Так, я не врубаюсь, честно признался Брендон. Ладно, Алфея еще понятно, но а башня-то тут при чем? Огр его знает, Скай опять пожал плечами. Ну, позвали и позвали, отца. КХМ, то есть, короля волнует больше то, что потенциальная невеста медленно, но верно становится все еще больше потенциальной. Именно поэтому он решил устроить бал, дабы подобрать еще одну девицу, чье приданное сможет заткнуть пробоину в бюджете нашего государства. Тут слов у Брендона совсем не нашлось. Он толком не понимал, поразил ли его цинизм короля или его глупость. Юноша горько улыбнулся, сочувственно похлопав друга детства по плечу. Родителей, как известно, не выбирают, оттого принца можно было только жалеть. Лишь через пару минут до специалиста сказанное дошло в полной мере. Какая еще девушка? Помолвку с Диаспро еще никто не расторгал. Если Айсис прознает о планах твоего отца, то от Эраклиона и места живого не останется. Я не говорил, что невесту подбирают мне, спокойно ответил Скай, смотря на далекую белую звезду, загадочно мерцающую на темном небосводе. Вероятнее всего он подбирает потенциальную пару для Тарина. Повисла тишина. Принц лениво зевнул, наблюдая за мигавшим в небе огоньком, а Брендон снова потерял дар речи. Не может быть, может. Еще утром западные покои были открытыми. Очевидно, что его величество готовится принять очень важного гостя. Ранее мне уже намекали на подобный исход. Но, видимо, чаша отцовского терпения оказалась не безграничной. Что ж, мне же и лучше. В случае назначения Тарина. Стоп, ты не можешь говорить такие вещи. Серьезно заявил Брендон, неожиданно схватив друга за плечи. Крепкие смуглые мозолистые пальцы впились в плечи Ская, лишая того всякой возможности выбраться. Впрочем, принц даже не сопротивлялся. На лице его даже не мелькнул испуг. Его величество часто бывает несправедлив к тебе, но не до такой же степени. Я уверен, что до такого события не дойдут и не. Да мне плевать, совершенно честно ответил Скай. Пусть король делает все, чего его душа только просит. Мне же легче. Не придется жениться на Диаспро, брать бразды правления, соблюдать идиотский этикет. Одно дело, твои желания, а совсем другое, здравый смысл. Не выдержал Сквайр. Дружище, я совершенно не политик, но даже мне понятно, что тащить сына любовницы себе под нос – это сомнительная идея. Считай, что это плевок в лицо королеве. Скай промолчал. По сути, Брендон был прав, но эта правота все равно не меняла курс дела. Если Рендер что-то решил, то переубедить его было невозможно. Моральные нормы и мнения общественности не играли особую роль в жизни монарха, оттого приезд Тарина не казался чем-то невозможным. В конце концов, Рендер искренне любил своего старшего сына, хоть и не признавал его официально за своего. Для людей, к слову, это не было секретом. Торин поразительно напоминал правящего монарха в лучшие годы. Высокий, широкоплечий, с мужественным подбородком, кучерявый брюнет был полной противоположностью тощему, до смеха изящному Скаю, обладателю совершенно иного типа внешности. «Мне жалко маму», честно признался наследный принц, горестно вздохнув. «Она определенно этого не заслужила», но мне также жалко Тарина. Он не виноват, что наш общий родитель оказался слишком любвеобильным. Брендон почти внутренне взвыл. Будучи сыном аристократа, юноша был лично знаком со многими монаршими детьми, но Скай весьма сильно выделялся на их фоне. В нем напрочь отсутствовала инициатива, желание карабкаться ввысь. Статус принца был для него скорее проклятием, нежели даром свыше. «Я не должен этого говорить», но сейчас разве тебе не стоит изо всех сил цепляться за семью? Осторожно поинтересовался Брендон. Рендер может далеко зайти, если признает Тарина своим законным сыном. От таких вестей королеву схватит удар. Формально Торин моя семья. Мы, единокровные братья, как ты ни погляди, на этот раз Скай даже не повел бровью. Если отец решит передать ему право наследования, то так оно и будет. Я не буду возражать. Я буду скорее рад, если все пойдет по этому сценарию. Айсис точно расторгнет помолвку, Я окажусь вне политики и буду волен делать все, что посчитаю нужным. Дракон, сколько же я в твоем монологе? Брендон фыркнул и тоже уставился на небо. Порой мне кажется, что тебе совершенно наплевать на всех тех людей, что населяют Эраклион. Так оно и есть, не стал лукавить Скай. Его спокойное лицо окрасила почти безмятежная улыбка. Мне наплевать на людей. Я не испытываю к ним любви, не желаю ими повелевать и не стремлюсь наслаждаться их страданиями. Мне все равно, а правитель не должен быть равнодушным к судьбе собственного народа. Ну, если ты женишься на Диаспора, то сможешь позабыть об ответственности, Брендон усмехнулся. С леди Ди он познакомился достаточно давно, когда девчонка только-только ходила под стол пешком и не выговаривала целый ряд букв. Невзирая на очень юный возраст, дочь иноземных аристократов уже отличалась сильным характером и любовью к власти. Уверен, что к роли королевы ее готовили еще с тех самых пор, когда ваши семьи заключили помолвки. Губы принца странно скривились. «Я не хочу на ней жениться», — твердо произнес юноша. «Ди хорошая». «Нет, даже не так, она замечательная, но это совсем не та девушка, которую бы мне хотелось видеть рядом с собой. Хорошая, замечательная, но не та», — Брендон часто-часто заморгал. «Как это? Так же, как у тебя бывает обычно», — равнодушно ответил Скай. «Хотя у меня другие причины. Я вижу в Ди сестру, но уж точно не девушку, с которой мне в один прекрасный день придется лечь в одну постель. Да и вообще, брак со мной не сделает ее счастливой, но ее сделает счастливее корона. Моя мать уже 23 года королева. Как ты мог заметить, симпатичный аксессуар на голове не добавил ей счастливого блеска в глазах», — флегматично отозвался принц. «Эх, ощущаю себя мусором». Брендон вздохнул. Убеждать Скайя в чем-то было сложно. Пожалуй, упрямство было свойственно практически каждому мужчине из королевской семьи. Все было бы проще, окажись Торин женщиной. Брендон проигнорировал неодобрительный взгляд со стороны Скайя. «Нет, ты только подумай, его бы, точнее ее бы просто бы сосватали и отправили куда-нибудь очень далеко». «Не было бы», — хмуро ответил принц. «Отец бы просто не потянул приданное, это раз. Да и в нашей семье никогда не рождалось девочек, это два. Да быть того не может», — Брендон легко стукнул друга под ребра. «Ты врешь». «Неа, реально, такого никогда не было. Забавная семейная аномалия. Быть может, оно и к лучшему. Его величество весьма предвзят касательно вопроса пола. Ему не кажется, что девушка во главе государства – это хорошая идея». «Ну-ну», – Брендон закатил глаза. «Значит, закатить бал в то время, когда в казне шаром покати – это идея хорошая. А вот поставить на руководящий пост женщину – это нет, греховно и совсем ужасно. Знаешь, а у твоего родителя просто чудесные приоритеты. Можешь попытаться сказать ему это в лицо?» Скай вновь пожал плечами, но на этот раз на его лице присутствовала тень слабой улыбки. «Я вот как-то пытался», в ответ получил лишь возгласы в духе. «Нет, ты что, хочешь, чтобы у нас было как в солярии?» При этом его величество совсем не замечает, что уже второе десятилетие основные вопросы решает именно королева, а не он сам. «А что с солярией не так? Ну, там же принцесса является единственной кандидаткой на трон. Ее сосватали на чужаке с другой планеты, и поэтому народ волнуется, как бы коварные зеницы под покровом ночи не заменили им конечности на протезы», — пояснил Скай, улыбаясь все более отчетливо. Его искренне веселило сказанное. «Эх, а ведь там еще конфликт из-за стилей жизни. Да, Стелла весьма простодушна, но я уверен, что она не позволит произойти чему-то такому», — неожиданно для себя выпалил Брендон. «Я, может, знаю ее не особо близко, но могу сказать точно, что за свой народ она будет рвать и метать. А я и не говорил, что представитель Зенита такой», — невозмутимо ответил Скай. «К слову, я его практически не помню. Мы вообще с ним пересекались?» «Думаю, да», — Сквайр потер шею. «Мы могли чисто теоретически пересекаться с ним на важных мероприятиях». Они замолчали, совершенно не зная, что можно еще сказать. На деле Скай не хотел продолжать беседу, а Брендон был слишком обеспокоен состоянием лучшего друга. Специалист совершенно не верил в спокойствие принца. «К слову, принцесса Стелла со мной связалась около часа назад, искренне просила составить ей компанию завтра. Она и ее команда хотят выбраться в город за покупками». Скай даже не подал вида заинтересованности. «Хей, бро, тебе нужно расслабиться от всей этой фигни, не получится. Если пресса узнает, что я гуляю в компании фей после того, как мою невесту чуть не сожрал дракон, слишком эпатажных заголовков в духе «Ираклион заказал убийство принцессы Диаспора». Наследный принц замечен в компании симпатичных первокурсниц не избежать. Я тебя загримирую так, что ни один журналюга тебя не узнает. Ты, главное, соглашайся, будет весело. И он согласился. Примечание к части. Опять глава в августе. Потому что вы меня вдохновляете. Смог. Часть 23. Последний аккорд. Мелодия, по-хорошему считу, производила крайне неоднозначное впечатление. Еще никогда Радиус не наблюдал такого резкого контраста в пределах одного города, который, на минуточку, числился целой столицей огромной планеты. Богатые лощеные улицы резко обрывались, уступая место очевидно бедным кварталам. Нет, на Солярии также существовало социальное неравенство, но оно не шло ни в какое сравнение с тем кошмаром, творящимся на Мелодии. Правителю Солярии даже стало несколько жаль мелодийский народ, хотя до этого Радиус испытывал к местным жителям лишь легкое раздражение, порожденное в результате многочисленных политических конфликтов. Мужчина поправил ворот совершенно обычной куртки, купленной на местном вещевом рынке, и посмотрел по сторонам, отмечая подозрительную пустоту одного из многочисленных кварталов, хотя солнце зашло всего несколько минут назад. Предчувствие подсказывало монарху, что ему лучше бы поспешить скрыться в каком-нибудь людном месте, пока какой-нибудь больно ушлый бандит не решил испробовать новую заточку прямо на плоти живого короля. Радиус криво усмехнулся и провел рукой вдоль золоченных волос. И какой феникс его толкнул выбраться на прогулку в полном одиночестве, да еще в чужой стране. Огр его знает, однако, поначалу, авантюра казалась действительно интересной. Какой правитель не мечтает посмотреть на свое государство глазами простого человека? Ну, наверное, только Радиус, который проворачивал этот трюк на Солярии огромное количество раз. Мужчина хмыкнул. С новой прической, в темных очках и одежде с чужого плеча вряд ли кто-нибудь был в состоянии узнать Радиуса, да еще и в потьмах. Все фонари, по закону подлости, освещали улицы не очень хорошо, из-за чего почти ночные панорамы города превращались в идеальное место для реализации всяких темных противозаконных дел. Подчиняясь голосу разума, правитель Солярии поспешил наконец отправиться в очередное маленькое путешествие вдоль тонких, словно провода, улиц необъятной столицы одного из самых крупных королевств. Плитка под ногами кончилась еще несколько часов назад, из-за чего ботинки ступали по смеси гравия и щебня, порождая таким образом весьма слышный шум. Деревянные многоэтажные домики, выполненные в традиционном мелодийском стиле, выглядели особенно зловеще при свете фонариков-светильников, развешанных у каждого более-менее жилого дома. Радиуса откровенно напрягала потемневшая древесина и крупные щели, которые отбрасывали яркие желтые пятна на темную сизую улицу. Обладая Радиус феноменальной наглостью и полным отсутствием стыда, он вполне мог бы увидеть все то, что творилось за тонкими стенами традиционного жилья, если бы просто подошел к одной из многочисленных щелей. Улица все тянулась и тянулась, прямо как карамельная тянучка, но среди стройного ряда жилищных помещений совершенно не мелькали витрины круглосуточных магазинов и вывески развлекательных заведений, что весьма сильно огорчало короля, который к этому моменту уже начал замерзать. Климат на Мелодии разительно отличался от привычного солярийского. Если на Солярии царило лето, то на Мелодии дули прохладные осенние ветры. Эта планета вообще славилась своей изящной атмосферой видания и пользовалась большой популярностью среди иностранных поэтов, которые часто посещали Мелодию в поисках вдохновения. По-хорошему счету Радиусу стоило повернуть назад и вернуться в Мелодийский дворец, ну или просто выйти на хорошо охраняемые улицы, но любопытство и желание согреться здесь и сейчас побуждали монарха идти вперед, слепо надеясь на свет в конце туннеля в виде хорошей чайной или какого-либо другого питейного заведения. Искренне желая попасть в тепло, король с удивлением обнаружил, что в нескольких метрах от него, прямо под очередным вишнево-красным узорчатым фонарем, располагалась весьма потертая коричневая вывеска. На изношенной древесине золотыми чернилами виднелась едва различимая в темени надпись «Последний аккорд. Живые выступления». Недолго думая, король поспешил посетить данное заведение. Едва дверь открылась, как в нос Радиуса ударил неприятный запах табака и крепкий аромат женского парфюма. От такого напора голова правителя Солярии немного закружилась, но мужчина быстро совладал с собой и шагнул прямо в помещение, прикрывая дверь за собой. Что именно ожидал увидеть Радиус, монарх толком не знал. Мелодия, будучи удивительной планетой со своими странными особенностями, не давало каких-либо гарантий того, что выдуманное окажется правдой. Оттого представления совершенно не успели зародиться в голове приезжего гостя. По сути своей последний аккорд оказался самым обыкновенным кабаком, чей уровень паршивости держался на стабильном «на пьяную голову пойдет». Такие пивнушки были и на солярии, но располагались на аграрных местах, где люд отличался крайней непривередливостью. Все помещение не кабака было забито живыми телами. За одним малым столом умещалось до 5 коренастых человек, а самих столов, к слову, было не особо много, из-за чего в заведении яблоку было негде упасть, не говоря уже о том, чтобы куда-нибудь сесть. Радиус тяжело вздохнул, но искать другой кабак не стал. Король поспешил к барной стойке, которая также была забита людьми. Молодой бармен, чудовищно хороший для этого места, практически сразу уцепил посетителя взглядом. «Здрасте, синеволосый юноша, чья прическа подозрительно напоминала прическу Ривина», до неприличия широко улыбнулся. «Кофе? Чай? Что покрепче? Вы только это, на вынос можете забрать. Сейчас мест как бы нет. Хаэм, а что насчет отдельной комнаты?» Учтиво поинтересовался король солярий, ни в коем случае не позволяя себе наглость. Дабы его вопрос возымел определенный эффект, монарх, как бы невзначай, выложил на барную стойку несколько золотых монет. «Кажется, тут должны быть приватные помещения для определенных лиц». Глаза бармена моментально расширились. Юноша уже накрыл монеты ладонью, но тут же дружелюбная улыбка слетела с его смазливого продолговатого лица. Молодой человек напряженно хмыкнул, после чего почти виновато отвел глаза куда-то в сторону, за барную стойку. Бармен спустя некоторое время убрал ладонь с денег и подвинул монеты в сторону радиуса, как бы прося, чтобы клиент забрал их назад. «Простите, но я не могу взять эти деньги», – произнес юнец, потупив взгляд. «Единственная комната для важных персон уже занята. Боюсь, что я не могу вам помочь». Радиус нахмурился и вынул из кошеля еще 3 монеты, чем заставил юношу буквально подавиться воздухом. Кровь отлила от лица парня, из-за чего и так большие глаза парня стали еще больше. «Сэр, если вы думаете, что я выгоню посетителя, а я и не прошу никого выгонять», совершенно миролюбиво произнес Радиус. «Мне просто нужно хорошенько согреться и добротно пообедать. На улице, как вы понимаете, сделать это проблематично. Ветер холодный». Бармен закусил губу и вновь покосился куда-то за стойку. «Обещаю, что не буду смущать вашего гостя назойливыми разговорами», заявил монарх, подняв левую руку вверх, тем самым как бы давая клятву. «Я просто поем и отогреюсь, после чего поспешу уйти по своим делам». Треща сердцем, юноша быстро смел монеты со стола, после чего жестом приказал Радиусу идти за собой. То, является VIP-комнатой в местном понимании, не на шутку удручило Радиуса. Даже в тех же местечковых пивнушках на краях страны помещения для особых людей были куда более просторными, чего нельзя было сказать про каморку, отведенную для определенных целей. Убийственная лаконичность лишь добавляла масла в огонь. Старые афиши, служившие обоями, навевали тоску. Один единственный стол и 2 диванчика также не выглядели очень удобными. Человек, разместившийся на одном из диванов, оторвал взгляд от фоторамки и удивленно уставился на бармена. По лицу посетителя было видно, что неожиданное вторжение посторонних людей его изрядно удивило. Радиус практически сразу заметил воспаленную кожу вокруг малых глаз. Незнакомец пару раз моргнул, прежде чем провести рукой по лицу, стирая проступившие слезы. «Себастьян, что-то случилось», – пробормотал мужчина. «Я был слишком громким». Сначала Радиус его не понял. Потребовалось время, чтобы расшифровать слова, потонувшие в всхлипах. «Нет, вовсе нет», – бармен растерянно выставил руки перед собой. «Господин Хобоя, все хорошо. Просто так вышло, что этому господину негде сесть, а он, между прочим, зарезервировал место. Но я», – мужчина в малиновом пиджаке удивленно округлил темные глаза. «Но вы, все хорошо», – быстро начал тараторить Себастьян. «Вас никто не гонит. Просто господин поест здесь, а потом уйдет прочь». «Да», – Радиус закивал активно головой. «Уйду». В какой-то момент король захотел уйти прочь, но проворный бармен выскочил за дверь, оставляя монарха один на один с незнакомым человеком. Радиус робко присел за диван, который находился напротив посетителя. «Простите, если помешал», – Радиус тяжело вздохнул. «Я не, эх, ладно», – мужчина в пиджаке отмахнулся, не дав королю закончить предложение. Незнакомец поднял чашу для питья, чем-то похожую на очень маленькое блюдце, и протянул ее королю. Мне все равно не хватает собеседников. Держи. Думаю, что этот унылый вечер можно разделить с кем-то еще. Ну, кроме куска бумаги. Я, если что, Хобоя. Король Солярий принял чашу, в которой, как оказалось, уже был налит мутноватый напиток. Вы кого-то ждали? Осторожно поинтересовался Радиус, переводя взгляд на деревянный короб малых размеров. В нем стояли еще три пустые чаши, сиротливо поблескивающие в свете люстры. Хобой растянул большой рот в кривой улыбке и испустил тяжелый вздох, после чего сам уставился на короб, словно ожидая в нем увидеть что-то еще. Тень меланхолии разместилась на морщинистом бледном лице. Ждал, мужчина взял одну из чаш в коробе, после чего вылил в нее мутноватую жидкость из кувшина, который, как оказалось, стоял под самим столом. А кого мне ждать? Радиус виновато потупил взгляд. Не в его характере было тревожить старые раны окружающих людей. Жены нет, дочь совсем большая, учится, не замечая понурого настроения невольного собеседника, Хобой цокнул языком, после чего припал бледными губами к краю своей чаши и залил мутную жидкость в рот, параллельно причмокнув. А ведь годовщину свадьбы ты в кругу друзей не проведешь, верно? Вот у них самих есть семья, дети. Кто я такой, чтобы их звать напиваться посреди рабочей недели? На какой-то момент королю Солярии показалось, что мужчина говорит сам с собой. Мелодиец совершенно не смотрел в глаза Радиуса. Взгляд его темных зрачков был направлен куда выше, куда-то над дверным проемом. Монарх нервно улыбнулся и приблизил чашу ко рту, после чего сделал короткий глоток и поморщился. Пойло оказалось очень крепким и не шло ни в какое сравнение с солярийскими винами. Язык жутко защипало, а на глазах и вовсе выступили слезы. Что это? Только и смог поинтересоваться король, отчаянно морщись. У него перед глазами мелькали белые искры. Национальный мелодийский напиток, совершенно спокойно ответил композитор, делая новый глоток. Крепкая штука, хотя далеко не линфийское пиво. Вот это да, лютая вещь, вроде одна кружка, а уже валяешься на полу. Линфийского пива Радиус не пробовал, оттого достойно ответить на это утверждение мужчина не мог, но все же отпил еще немного алкоголя с чаши. На второй раз все стало несколько лучше. Искры не полетели, но горло все равно хорошо обожгло. Эх, годовщина, моя годовщина. Хобой подпер щеку рукой и облокотился локтем о стол, задумчиво вертя чашу в пальцах. «И ты покинула меня, я-я-я. Ну, развод, это не конец света». Опираясь на свой собственный опыт, Радиус натянул на лицо дежурную улыбку. «В этом мире полно одиноких людей, которые нуждаются в нашей любви, не говоря уже о том, что разведенные люди еще могут сойтись вновь». «Не сойдемся», — мрачно заявил собеседник, вновь уставившись куда-то вверх. В его глазах читалась дикая тоска, да и любовь. Кому она сейчас нужна? Ну, кроме детей и наших родителей. Еще не все потеряно. Будучи монархом, Радиус имел некоторый опыт поддержки простого населения. Она вполне может вернуться назад, воскреснуть из мертвых. Хобой помрачнел и залпом осушил чашу, после чего молниеносно долил себе горячительного, после чего вновь выпил все. Сначала жена умерла, теперь дочь едва не погибла в пасти ящерицы. «О, дракон, как же я жалок!» В нем говорил алкоголь и внутреннее отчаяние. Лицо ежесекундно меняло свое выражение, хотя общий скорбный мотив присутствовал в каждой гримасе несчастного мужчины. Радиус устал и его искренне жаль. «Может, тебе к психологу?» Обойдя формальности, прямо поинтересовался монарх солнечных земель. Хобой помрачнел еще сильнее. «Эти свои словечки оставь для своей солярии», недовольно пробурчал композитор, подливая себе горячительного. Из-за выпитого алкоголя некоторые слова его дублировались, что неприятно резало слух Радиусу, но даже это отошло на второй план. «Но я не говорил, что я с Солярии». Человек по ту сторону стола шумно выпустил воздух сквозь плотно сжатые зубы, после чего звонко хмыкнул. Вытянув перед собой чашу, Хобой взглянул прямо в глаза Радиусу, после чего начал объяснение. «Ты загорелый, ты определенно богатый, и ты используешь слово «психолог», которого не существует в этом месте. Всем известно, что эта профессия процветает именно на Солярии, ровно как и множество других ремесел, толку от которых. Впрочем, Солярия – это земли богатых, а у них, как известно, свои причуды. Куда же бедной мелодии до этих буржуев? Толк есть всегда, твердо заявил Радиус. Просто ты его не видишь, потому что не пробовал. Психология – это важная наука, которая помогает развить человеческое. Эй, композитор пощелкал полными бледными пальцами перед лицом Радиуса, заставляя того замолчать. «Солериец, проснись, ты ошибся рейсом. На мелодии нет смысла развивать человека. Правительству нужно лишь тупое стадо, готовое платить гроши». Слова, совершенно нетипичные для жителя мелодии, искренне удивили Радиуса. Нервная улыбка озарила мужественное лицо правителя Солярии. «Что смешного?» – раздраженно поинтересовался Хобоя, изогнув толстую седую бровь. «Я пошутил, просто удивительно услышать такие слова из уст жителя мелодии», – моментально ответил Радиус, примирительно улыбаясь. Нарываться на конфликт ему не особо хотелось. Мелодийцы на всю магическую вселенную славятся своим патриотизмом и любовью к родине. Композитор недовольно хмыкнул и отвел взгляд в сторону. Было видно, что утверждение Радиуса его совершенно не порадовало. «Ну, как ты эту самую родину не полюбишь, если кроме нее перед глазами ничего нет, кроме ее одной?» Спустя некоторое время молчания ответил мужчина недовольно. На лице его проступили глубокие морщины, свидетельствующие о глубокой задумчивости. «Я вот когда молодым был, действительно думал, что мне повезло родиться в этом месте. Куда ни глянь, поэтика, красивые виды, люди, знающие толк в хорошем звучании. Дурачком был, любил эту землю, а потом и свет мне милым быть перестал, и в кармане оказалась солидная дыра от чужого бублика. Эх, я был таким молодым, таким влюбленным. Ты же знаешь, что люди влюбленные, немного придурковатые. Так вот, я сам таким был. Помнится, когда жизнь столкнула меня с моей прекрасной Ваниной, она приняла мое помолвленное кольцо. Нашей семье выпала возможность выбраться из этой дыры и перекочевать на другое место, но мы этот шанс упустили. Поддались глупому чувству ответственности и остались. Полагаю, что эта ошибка стала фатальной. Если бы я тогда не слепо верил в свои силенки и настоял на переезде, то все было бы иначе. Даже если бы болезнь ее настигла, мне бы помогли. Люди или не люди, неважно, они бы не обрекли Ванин на гибель. Радиусу стало искренне жаль человека перед собой. Король Солярии сам взял глиняный кувшин, украшенный цветочным узором, и налил в чашу собеседника алкоголя, прямо до самых краев. Этот жест Хобой оценил и благодарно улыбнулся. Правительство совсем не посодействовало.